Небось, душегуб надеется когда-нибудь выпросить прощение у великого князя. Но ты уж поспеши расправиться с ним, покуда он снова из разбойников не перешел в бояре. Но ведь государь уже посылал на него своих ратников. Однако злодей исчез, — угрюмо сказал Максим, — словно кто-то его все время предупреждает. А знаешь, Игнатий взял Максима под руку, сошел вместе с ним с крыльца и быстро огляделся по сторонам. Знаешь, мне кажется, это все идет от дьяка Ботрина. Не нравится он мне. Уж очень льстив и хитер. Теперь, когда ты овдовел, надеется женить тебя на своей дочери. Овдовел? Это слово резануло Максиму слух. Да, иди, Игнат, иди. Смотри за всеми, ничего не упускай из виду. А я, когда приеду с войны, разберусь и с Ботриным, и с другими. Князь Раздольский поспешил к себе в дом, чтобы быстро снарядиться в дорогу. Те ратники, что были при нем, теперь должны были сопровождать его в Дорогобуж, и за другими посылать в имение уже не оставалось времени. Из приближенных только Родион Кочевин не поехал с князем, и Максим не велел его тревожить в ближайшие дни. На подступах к Дорогобужу Максим узнал, что в предстоящей битве большие расчеты связаны со сторожевым полком, находившимся в засаде. Это напомнило ему уже ставшее преданиями рассказы о Куликовской битве, где прадед Иван Васильевич Дмитрий Донской также возлагал надежды на внезапную атаку сторожевого полка и не ошибся. Мысли о ратных делах немного отвлекли Максима от основного горя, притупили остроту переживаний. Стан русских воинов располагался возле маленькой пограничной реки Ведроши. Встретившись с воеводой Юрием Кошкиным и передав ему послание великого князя, Максим и от себя прибавил некоторое соображение. Где лучше устроить засаду, какими силами начать атаку, если большой полк начнут теснить, а какими завершить в случае ослабления противника. Однако он также заявил воеводе, что сам будет сражаться в первых рядах и вести за собой тяжелую конную рать. Юрий Кошкин не возражал и с долей сочувствия смотрел на осунувшееся мрачное лицо Максима Раздольского. Он слышал о злоключениях князя и догадался, что в битве Максим хочет развеять свое горе. Кошкин повел Раздольского в шатер, где уже собрались воеводы на совет. Максим поинтересовался, кто будет вести литовские полки. Среди прочих было названо имя Яна Кунцевича, и князь тотчас воскликнул: «Этот мой! Он обозвал меня разбойником и хотел отдать в руки своих холопов!» Максим коротко рассказал о стычке с польским воеводой. Но в глубине души он сам понимал, что зол на Кунцевича не столько из-за оскорблений, сколько из-за того, что по вине злопамятного шляхтича не застал Франческо в кафе и потратил драгоценное время на далекую поездку. «Ну что ж, бери на себя Кунцевича и еще кого хочешь, но только главного, Константина Острожского, оставь мне», — заявил Юрий. «Я обещал великому князю взять в плен этого литовского хвостуна и сдержу слово. Тогда уж все поймут, кто на самом деле управляет московской ратью». Максим посмотрел на тщеславного воеводу и подумал, что еще совсем недавно сам был таким. Но теперь слава и власть и почести казались ему тленом в сравнении с его потерей. Глава 16. Таинственная монахиня. Через несколько дней Москва шумела, радуясь победе русских войск на Мечковом поле у речки Ведроши. Ратники, еще недавно уезжавшие из города с хмурыми и озабоченными лицами, теперь возвращались с ликованием и торжеством. Великий князь расспрашивал у себя в палатах воевод, а простые воины были обласканы вниманием на улицах и в церквах, где толпы горожан слушали их рассказы о победоносной войне, которая оказалась на удивление коротка. Лиза Шатнева была в числе прочих любознательных слушателей.